«Сандра, я могу чем-нибудь помочь тебе?» – спросил у меня Бурбулис. «Хороший вопрос. Я сам не знаю, чем мы можем себе помочь. Мы стояли возле места, где Бухич создал для себя переход, и я думал, как же нам лучше сейчас поступить. Нужна, спой что-то веселое», – серьезным голосом попросил я у него. «Хаэм, Сандра, а это точно нужно?» – так же серьезно, но слегка смущенно, – спросил он. «Конечно, ведь портал точно тогда откроется», – засмеялся я, но быстро прекратил и улыбнулся. «Просто ты такой серьезный, вот я и не удержался. Эх, а ведь я уже настроился даже», – выдал слабую улыбку Бурбулис. «Да и песню подобрал. Слышал наш хит, который называется «Два пьяных друга и 33 пинка». Такой песни, само собой, я не слышал, но уже заинтересовался, что это вообще такое. Полагаю, это авторская песня. Конечно, она про драки в барах и про двух хороших друзей, которые просто пьют и никого не трогают, но зато все достают их и тогда они дают всем пинки, продолжил я за него. «А-а-а, так ты ее слышал», — обрадовался мушкетер. Я лишь кивнул ему. Трудно было не догадаться, о чем эта песня, после первых слов. Они явно писали ее про себя, и тут я задумался, что нужно будет послушать их творчество. Может, они в своих песнях все тайны рода озвучили уже. С ними все может быть. Ладно, думаем дальше. Я могу открыть портал, это не проблема. Проблема в том, что я хочу вернуться назад. А вот тут уже все очень даже непросто, даже для меня. С другой стороны, я знаю некоторые способы, но насколько они сработают. Самое интересное, что Бурбулис, по моим предположениям, может вернуться совсем без всяких проблем и напрягов. Все же проведенное время в картине его изменило. Он реальный человек, тут не поспоришь, но его тело сейчас ощущается миром, как артефакт, а не как что-то живое. Потому я мог бы послать его, но это не означает, что он справится. Скорее всего, я просто лишусь сразу двоих друзей. Не будет Бурба и не будет Бухича. То, что Бухич жив, я знаю, я чувствую это. Хотя опять же могу ошибаться, ведь он находится не в этом мире. Вот только я привык доверять себе, а это значит, что он точно пока живой. Ладно, думаем дальше. Темное и страшное пространство. Проклятая ведьма Вануата стояла возле своего котла и громко хохотала. Сейчас проходил древний ритуал. Старуха уже целых 30 дней мешает в нем какое-то варево, постоянно закидывая туда разные странные ингредиенты. Ведь Вануата была ведьмой котла, и когда она находится рядом с ним, победить ее нереально. А теперь 12 левых глаз северных волков, хи-хи-хи, бормотала она. После того, как глаза отправились в котел, вода стала розовой и мутной, а это свидетельствовало о том, что все идет по плану. Старуха снова громко расхохоталась, но это был, скорее, безумный смех. Когда-то давно люди закинули ведьму в этот мир за преступления перед империей, в которой она раньше жила. Победить не смогли, но смогли заманить в ловушку, и это было прискорбно для нее. Прошло уже больше 70 лет, и вот сегодня у нее появился реальный шанс вернуться обратно, чтобы отомстить. Но теперь она будет намного умнее и хитрее. Да и жестокости в ее сердце сейчас куда больше, чем раньше, ведь она готова засунуть в свой котел всех подряд, лишь бы стать сильнее и выбраться отсюда. Не так давно, а когда точно, она уже и не помнит, этот темный мир не имел дневного солнца. Гуляя в горах, она нашла одну интересную вещичку, обычный с виду кусок доспеха, и в прошлом она могла пройти мимо такой находки. Но все же она была старой и опытной ведьмой, а еще в этом мире не было чем особо заняться, и потому она заметила, что даже место здесь необычное, где лежал этот обломок. Ведьма исследовала всю местность и поняла, что здесь в древние времена произошла битва, в которой сошлись два могучих человека. Эта битва тогда изменила течение рек и высоту гор. Ей было любопытно, кто здесь сражался и когда это произошло, но выяснить этого ведьме не удалось. Однако ее эксперименты дали совсем другую информацию. Владелец доспеха был невероятно силен, и часть его силы осталась в этом обломке. Вануате сложно было прикинуть истинную силу человека, если даже мелкая часть его брони имела такую мощь. Как итог, ведьма ничего не могла узнать нового, настолько плотная аура окутывала найденный предмет. И сейчас весь ее котловый ритуал был построен вокруг этого предмета. Он должен дать такие нужные ей силы, и она уверена, что все у нее получится, как и задумала. Прошло много часов, и ей пришлось закинуть еще немало предметов в котел, включая своих ценнейших фамильяров, двух черных сов. Даже их было ей не жалко, ради того, чтобы добиться долгожданной свободы. И вот, наконец, она бросает обломок брони в котел и видит, как жижа идет в разнос, все начинает пениться, пузыриться и бурлить. Вануата понимала, как мало времени у нее осталось, а потому достала большую соломинку и попробовала это варево. Она пила быстро, жадно и с огромным удовольствием, лишь бы не упустить ни капли этой силы. А когда закончила, то поняла, как ошибалась. Энергии было не просто в несколько раз больше, а почти под сотню. Этого хватит не только для того, чтобы выбраться отсюда. Ей хватит сил, чтобы даже небольшое королевство поставить на колени. Наконец-то я свободна. Ха-ха-ха. Не могла сдержать она свои эмоции, но надолго их не хватило. Не успела старуха вдоволь нарадоваться, как открылся портал в месте, где они, по идее, не должны работать. Оттуда вышел человек и стал осматриваться по сторонам. Ведьма обрадовалась. Пища. Свежая кровь. Это так важно для нее и ее ритуалов. Но потом открылся еще один, и еще, и... Порталов было много. Хотя ее избушка и была размером с целую поляну, но и здесь уже вдруг стало тесно. Что примечательно, все эти люди были одеты в одинаковую одежду, но силы в них не было. Они на вид были простыми людьми без способностей и силы. Ведьма не могла понять, что происходит. Неужели многомерная вселенная таким образом пытается извиниться перед ней и признает ее талант и силу проклятий? «Его здесь нет», — вдруг заговорил один из людей. «Но энергия точно здесь была, вижу. Скорее всего, это остатки его прошлой мощи», — нахмурился самый старый на вид из них мужчина. «А жаль, я думал, что он каким-то образом выбрался из своего мира. Эй, черви, почему мы еще не ползаем на коленях?» Вдруг завопила ведьма и достала из своего пространственного кольца новые ингредиенты, которые быстро швырнула в котел. «Вы должны ползать перед великой Вануатой. Я не разрешаю вам здесь разговаривать, стоять или ходить». Когда-то через ее злобный характер у нее и возник конфликт с империей. Когда еще будучи могущественной герцогиней, она не понимала, зачем ей вообще общаться с теми, кто ниже ее по родословной. Слуги и простые люди должны были только при виде ее опускать глаза и падать на колени, а одного слова герцогини было достаточно, чтобы они даровали свои жизни ей и принимали смерть молча, не издавая даже звуков. «Брат Дэн, а это кто такая?» — спросил совсем молодой парень у старшего по званию, что привело ведьму в полное бешенство, ведь она приказала им молчать и упасть на землю. «Не знаю», — пожимает тот плечами. «Местный абориген? Возможно. Да как вы смеете?» Завопила Вануата. «Ничтожные, жалкие, людишки». Вся избушка взорвалась ее темной и гнилой аурой, которая показала всю силу своей хозяйки. «Я сожру вас сейчас», — раскрылся рот старухи в мерзкой ухмылке, оголяя ряды острых, как иглы, зубов. Люди, которые здесь находились, вдруг обратили на нее внимание. «Понятно, старуха, кажется, сошла с ума», — почесал щеку тот, кого назвали Дэном. «Ладно, давайте выжжем здесь все и отправимся дальше. Сандра здесь точно нет». В следующий момент все люди, находящиеся здесь, кроме ведьмы, врубили свои ауры, и даже не на полную мощь. Но и этого хватило, чтобы затопить половину этого континента своей силой. Это было последнее, что увидела обезумевшая ведьма перед тем, как ее глаза были раз и навсегда выжжены. Люди ушли, а она так и осталась лежать на голой земле в одиночестве. Сила осталась при ней, ее не тронули, вот только. Она вдруг поняла, что защита этого мира снова заработала. Ей никогда не покинуть это место. «Охотники», — тихо повторяла она, вспоминая слова своей наставницы. «Сожри хоть весь мир, никогда и ничего не бойся, кроме тех, кто ведет вечную охоту. В общем, я решился. Не уверен, что мои действия не приведут к непредсказуемым последствиям, но, пожалуй, я готов рискнуть. Будь готов в любой момент действовать», — говорю Бурбулису. «Я готов хоть сейчас отправиться туда», — смело заявил он и достал клинок. «То, что он достал его, это хорошо, только я не только про отправку говорил. Может быть такое, что нам придется сражаться, и вот это уже хреново. Не хочу я вступать в бой с тварью, которую сейчас призову. Ну да ладно, затащим, не в первый раз. Ныряю в свой океан души, давай там рыться в поисках нужного мне существа. Самое интересное, что быстро найти не мог. Тварь находилась в глубокой спячке, и ей было даже плевать на то, где она оказалась и почему. Это все усугубляло, ведь ее намного сложнее подкупить перерождением или свободой. Не нужно ей это все, но да ладно. Рывком выдергиваю ее сюда, в реальный мир, и она сейчас была похожа на огромную живую черную лужу. Сразу же пришлось хватать все жгуты управления и натягивать их до предела, ведь она захотела тут же свалить. А учитывая ее способности, то шансы не были равны нулю. Держал крепко и вроде даже смог усмирить, но это ненадолго, а потому начинаю быстро работать. Открываю свое сознание и иду на контакт с дементой. Она с радостью откликается, ведь именно так они общаются, хотя еще и не понимает, кто с ней сейчас связался. Когда связь между нами установилась, то я начал посылать ей разные образы, показывая, чего хочу от нее и что она получит за это. А еще показал, что я с ней сделаю, если она не подчинится. Умирать они не любят, боятся силу и прочее. А потому я запугал дементу не собой, а своим орденом, объяснив, что мы одна стая и если она сбежит, то я натравлю на нее охотников. Вроде доходит, но это совсем не быстрый процесс. Меня несколько раз Бурбулис пытался что-то спросить, но Шнырька, не выдержав, объяснил ему, что трогать меня сейчас нельзя. Мои мысли должны быть сосредоточены над полным контролем дементы. Как итог, мы успешно договорились с ней. Как только я вернусь, так сразу отправлю ее обратно, где она сможет снова залечь в спячку. А потом, не позже, чем через 1000 лет, выпущу на волю, но не в этом мире, а в мире, где живут подобные ей. Такими она считает существ, которые тоже общаются мысленно. Сейчас будем действовать. Предупреждаю Бурбулиса и начинаю открывать проход. Проход я открывал не сам, а с помощью дементы. Она подключилась, чтобы сделать его более устойчивым и продолжительным. По факту, она сама и стала этим проходом, через который мы прошли. Могу ли я свалить так в другой мир к братьям? Нет. Потому как именно это пространство связано с этим миром, хоть и отдаленно. Может, через него и есть 1000 переходов дальше, но можно попасть неизвестно куда. В таких вещах никогда ничего не скажешь наверняка. Проход, который существовал сотни лет раньше, попросту мог закрыться, даже пару дней назад. Потому и опасны такие прогулки по закрытым мирам, пространствам и осколкам. Может оказаться так, что будешь отрезанным от своих на долгие годы. Впрочем, со мной такое и произошло. Проход через дементу, кстати, был очень даже приятным, словно окунулся в освежающий водопад и при этом остался совершенно сухим. Затем мы оказались в месте, которое мне сложно понять. Хотя оно напоминало обычную пустыню, но в энергетическом уровне здесь было все неправильным и нелогичным. А еще Шнырька не мог тут спокойно перемещаться. Он первым делом попытался провести разведку, но почувствовал, что энергия здесь потребляется просто конскими дозами. Шнырька был экономным малым и теперь, засев в моей тени, просто тихонько наблюдал за происходящим. Странное место. Здесь жарко и холодно, одновременно. Ядро места заражено, дал я объяснение Бурбу. Такое бывает, и этому месту, не факт, что жить осталось несколько 1000 лет. Скверно заразило это место и сейчас похищает его силы. И, рано или поздно, заберет все. Интересный еще факт, что таких переходов, как мы открыли, было много. Буквально все небо было усеяно порталами. На моих глазах из них выпадали на землю разные животные, и не всегда они могли летать. Выходит, что это интересное место, которое подпитывает само себя. Оно создает порталы в мирах, где есть лазейки, и заманивает сюда всякую живность. Она тут живет и делится своей жизненной силой с этим местом, даже не понимая этого. Сильная живность может даже дать потомство, прежде чем умрет, и таким образом обрекает уже и новое поколение на смерть. Хаем, возмущенно хмыкнул Бурбулис, когда рядом с ним упала немалых размеров лягушка. Такая и пришибить может. Чтобы не терять зря времени, я стал призывать твари ищейкой и напитал их следом ауры Бухича. «Ждем, пока они не найдут его», — сказал Бурбулису и стал медитировать, чтобы понять, как здесь будет вести себя мое тело и энергия. Вроде все в порядке, но вот от поиска что-то нет никаких хороших новостей. Словно Бухич проходил здесь очень давно. Прошло, наверное, часа два, и я понял, что жлобица не стоит, и увеличил число тварей в 5 раз. Вот это уже было правильное решение, и совсем скоро я получил нужный отклик. После чего мы с Бурбулисом сразу рванули в нужную нам сторону. Все время ожидания я помнил, что все не так просто, и демента не бесконечно. Все, что она может мне подарить, это ровно 24 часа, а дальше портал захлопнется и отпечаток ее ауры на мне исчезнет. Тогда уже и для меня не будет обратной дороги. Хотя тут я утрирую. Для охотников нет ничего невозможного, просто тут всюду вопрос времени. А у меня дома дети. Прежде, чем мы смогли обнаружить первые следы Бухича, то прошли примерно 12 разных порталов. Бурбулис даже стал переживать, как бы мы дорогу домой не забыли. Однако, я помню все. Аннушка мне точно голову оторвет, если я такое забуду и вдруг потеряюсь. Мне кажется, что мы точно здесь его найдем, вдруг выдал Бурбулис после очередного прохода. А ты как думаешь, Сандра, ты же и сам знаешь ответ на этот вопрос, хмыкнул я с легкой ухмылкой, а затем вздохнул. Я очень рассчитывал, что Бухич просто потерялся в этих портальных лабиринтах, и мы где-то найдем его, голодного и испуганного. Но он, гад такой, везучий или настырный, кажется, нашел таки дорогу. Когда мы только прошли через портал, то первое, что нам бросилось в глаза, это большой черный пик, похожий на скальный, который произрастал прямиком из ядра этой маленькой планетки, и через него в небо били ядовито-зеленые лучи энергии. Если мы там найдем Бухича, то я даже не удивлюсь. А еще, чем это место мне не понравилось, так это жизненными клетками. Куда только не брось взгляд, всюду, словно фонари, на черных каменных столбах висят такие же клетки, в которых сидят разные живые животные. Из них таким образом выпивается сама жизнь и передается скверне. Позже они будут выпущены в любой из миров и начнут заражать других. «Думаешь, он в опасности?» — вдруг спросил у меня Бурбулис. «Он, да нет», — соврал ему, видя, какое волнение плещется в его взгляде. «Ты что не знаешь старину Бухича? Он же не даст себя пленить». Бурбулис задумался, а затем улыбнулся. «Наверное, ты прав. Давай быстрее пойдем и узнаем, что же там происходит». «Пойдем», — спокойно отвечаю ему, что я не люблю, так это врать. Но сейчас мне совсем не нужно, чтобы он рванул спасать друга. А он так может сделать, если узнает, что Бухич сидит уже у самого основания в клетке, которая пьет из него силы, и по его телу расходятся зеленые языки скверны. Но самое противное не это. 12 эмиссаров неназываемого, вот что было неприятно. И то, что у нас осталось не так много времени, чтобы вернуться назад. Ф-ф-ф-ф-ф-шо. Вывалил на землю язык шнырька от усталости. Да ша-ша-шафтра, сказал и пропал. Мелкий знатно потрудился, чтобы сгонять туда. Но зато теперь я знаю, что оказался здесь не зря. Нужно спасти друга, который, наверное, сам не хочет спасения. Глава 11. 12 эмиссаров в мире скверны. Твою ж, мать, уроды на стероидах, точнее на мощной и качественной подзарядке, которую обеспечивает весь этот мир, являясь частью королевства неназываемого. Темные боги такие разные. Теоретически, неназываемые Марана служили одному и тому же, а именно, ее величеству смерти. По факту, они и сами являлись самой смертью. Вот только взаимодействовали с ней они по-разному. Неназываемый продался скверне. Да, он считал себя богом, и не без основания, вот только скверна, это уже не про богов и смертных. Это про что-то большее и практически вечное. Однако они нашли своего рода симбиоз, а неназываемый даже помог самой вселенной, питая скверну эмоциями страха и ужаса, мертвыми душами и соответствующей темной энергетикой, а взамен получал переработанное нечто, что позволяло ему осуществлять его планы, давало энергетическую мощь, а также разнообразных материальных конструктов, которых он использовал, как боевиков. В общем, как бы сказали тренеры личностного роста, ситуация вин-вин. Марана была другой, гордой и самодостаточной. Она не опиралась на посредника, коему неназываемого была скверна. Энергию смерти она пропускала напрямую через себя. И точно знала, что это такое, так как познавала всю боль и ужас мертвых душ. Удивительно, что у нее сохранились хоть какие-то эмоции, учитывая сколько боли она испытала. Но, на то она и богиня, видимо. Вот только ее паства отличалась от мяса неназываемого. Службу ей выбирали осознанно, примером был тот монастырь в Альпах, да и в прошлой жизни я видел много разного. Да, периодически у Мараны и охотников случались конфликты, но всегда мы находили общий язык, даже если кто-то умирал в процессе конфликта. Иногда равновесие легче поддерживать, ничего не делая, чем кардинально что-то меняя. Ну, а что касалось неназываемого, мы часто шутили, что к этому ушлепку приходят те, кого не взяли остальные боги. И это была даже не особо шутка. Ведь попадая в скверну, Мертвые души лишались почти всех шансов на перерождение или прощение. Мне еще предстоит разобраться с проклятым легионом, ну или двенадцатым легионом Астории, как назывался он ранее. Еще не знаю как, но души ратников должны быть очищены. По возвращению нужно будет серьезно подумать в этом направлении. Они и так слишком долго прокляты. Однако это все нужно потом. А сейчас нужно придумать, как разобраться с дюжиной эмиссаров, которые, кажется, что-то затевают нехорошие. Александра, зябко поежился бесстрашный Бурбулис, глядя на окружающую обстановку. Когда уже будем мочить козлов? Я его понимал. Окружение давило. Казалось, в этом мире было только два цвета, черный и зеленый. Ну, условный зеленый, он был какой-то сильно мерзко зеленый. Картинки были ужасающие, хотя Бурб был явно не ссыкун, но ему легче начистить кому-то морду, чем бездействовать. Тем более, он пришел вписаться за своего друга. На меня тоже давила со всех сторон мертвая энергетика. Было полное ощущение затишья перед бурей, и я понятия не имел, что именно может спровоцировать эту самую бурю. Один затупок был невозмутим. Он снова отупел после моего мозгового сканирования и сейчас был явно доволен жизнью, нарезая вокруг нас круги, что-то разглядывая, обнюхивая и обсыкая. Я же прикидывал наши силы. И то, что получилось в результате расчетов, мне сильно не нравилось. Не то, чтобы мы не затащим, но есть еще полуживой бухич, без защиты, которого может накрыть откатом или шальным заклинанием. Плюс чертово время. Нам надо, во-первых, быстро возвращаться, а во-вторых, управиться до прихода неназываемого. А то, что он мгновенно сюда явится, когда его миньоны передадут ему мой образ, я вообще ни разу не сомневался. И вот это уже будет реально хреново. Мне бы не помешала подмога. Однако, кодекс не отзывается по умолчанию, а произносить слово призыва, не будучи уверенным в том, что кодекс отзовется, это та еще авантюра. Фактически, это зажечь маяк и крикнуть. Я тут, связи с богинями у меня тоже не было. Это как раз неудивительно. Кого-темные боги боялись больше всего? Светлых два раза ха. Даже учитывая того, что светлых попробуй еще найди, это не главная угроза. А главной угрозой для темных были сами темные боги. И защиту они воздвигали против своих заклятых коллег более чем хорошую. И если покойный Морфей прятал свои миры за изнанкой, то неназываемый, с помощью скверны, сделал их реально неприступными для соперников. Итак, полагаться приходится только на самих себя. Стоп, минуточку. Как я говорил, у каждого бога существует сложная система внутренних переходов, что связывает множество их миров в единое целое. И это не только энергетические каналы, ответственные за выкачку-перекачку энергии. Есть и вполне обычные логистические переходы. Вот только этот мир был особенным. Он был еще не запретным, но уже и ненормальным. Именно поэтому у Бухича и получилось сюда попасть. Фишка такого мира была в том, что пробраться дальше не получилось бы, и Бухич бы не смог, если бы его не поймали и не посадили, как зверя в клетку. И эмиссары не смогут воспользоваться нашим порталом. Погони можно было не бояться, вот только бежать без Бухича я не собирался. Да я, в принципе, бежать не собирался. Но заинтересовал мне один из этих межмировых переходов миров Скверны, что находился неподалеку. Вило оттуда чем-то смертельно опасным, чрезвычайно могучим, в то же время, смутно знакомым. Что же это может быть? Я вкачал в эфирное осязание целую тонну энергии и потянулся к источнику этого странного чувства, тем более, что он или оно само тянулось ко мне. Да ладно. И тут же, буквально в эту же секунду, я почувствовал прикосновение второго, не менее важного объекта. Похоже было на то, что это уже он почувствовал мое расширенное внимание и попытался наладить контакт. Совпадение, и вот это уже почувствовал и затупок, который вскинулся и как будто принюхивался, а затем внимательно посмотрел мне в глаза. «Тоже чувствуешь?» Медоед серьезно кивнул и быстро подошел ко мне поближе. «НН, надо идти», — сказал поручик, который все никак не станет капитаном. Он долго ждал. И вот тут, хрен поспоришь, это был зов. Зов крови. Первый меч рода Галактионовых, Драко, прямо сейчас вышел на связь. И находился он не в этом мире. Александр Галактионов каким-то образом прошел дальше. Или же сразу прошел в тот мир, откуда я сейчас слышал зов меча. Но, как бы то ни было, но ушел Александр Галактионов недалеко, ведь его живого присутствия я не чувствовал. Лишь жалобный зов меча. Ощущался он, как стон раненого животного, кто находится на последнем издыхании. Казалось бы, это же просто меч. Но, нет, это не просто меч. Это главный меч рода с душой дракона внутри. Даже отсюда я почувствовал один странный момент и, несмотря на текущую сложную ситуацию, улыбнулся. А я-то думал, как галактионовы завалили дракона. Где они его взяли и как уговорили душу этой могущественного создания сотрудничать. А они его не валили. Душу им передали, судя по всему, сделав первый меч рода. А еще у дракона было послание. Для меня, от брата. И это было важно. Твою мать. А теперь я почувствовал внимание самого неназываемого. Пока легкое, мимолетное, скорее ненавязчивый интерес, но он может очень быстро перерасти в действие, а боги в своих мирах передвигаются очень быстро. Не сейчас, сказал я медоеду и увидел, как из глаза моего тотемного животного скатилась одинокая слеза. Тем не менее, он кивнул головой. На мгновение, но мудрое животное понимало ситуацию и принимало, точно так же, как и принимало лично меня, как своего хозяина и главу рода. Мы вернемся сюда, обязательно вернемся, но, прямо сейчас есть дело поважнее, сначала нужно спасать живых. План созрел, но действовать нужно быстро. Я, усилив свое эфирное давление, обозначил намерение и стал ждать результата. В отличие от меча, который мог только ждать, надеяться и верить, то, к чему я тянулся сейчас, имело собственную волю и, возможно, даже душу. Я почувствовал, как в другом, далеком мире, зашевелилось это. Медленно просыпаясь, оно ухватилось за услужливо предоставленный мной маяк направления и сначала медленно двинулось в мою сторону, затем ускорилось, быстро и решительно, и вот оно уже нырнуло в портал с той стороны, чтобы проявиться в этом. Александра, с испугом посмотрел на меня Бурбулис. Что это? Я почувствовал, как к моей ноге прижался бесстрашный медоед и весело улыбнулся. Ну здравствуй, пропажа. Ни хрена тебя вселенная потаскала. Ну сама виновата. Где-то в многомерной вселенной, мир скверны, Бухич периодически приходил в себя. Он не знал, сколько времени находится в этом состоянии, но чувствовал, что уже довольно долго. Если бы он сейчас мог испытывать какие-то чувства, кроме боли и страданий, он бы точно рассмеялся. Да кем он себя возомнил, вообще долбанный спаситель человечества? Кто он, вот бы галактионов посмеялся, если бы это услышал? Бухич готовился к этому путешествию долго, очень долго, с того самого момента, когда, находясь, в очередной раз, в кресле императора Российской империи, он своим бездействием позволил уничтожить род галактионовых, род своих друзей и, возможно, самый преданный делу империи и всему человечеству род в мире. Да, по факту, он находился в отрубе, после командировки в Арктику и падения, тогда еще безымянной крепости галактионовых, а сейчас носящий гордое имя, доблесть. А ведь это был всего один ледяной дракон. При том, что Антон Галактионов и его гвардия уничтожили до этого двух таких же драконов. Да, император сражался не только против драконов, они сдерживали серых, кто рвался к побережью, но именно ледяной дракон стал тем, из-за кого огненный император чуть не умер физически и почти умер духовно, впав в кому, как он понял уже потом. Совпадения были не случайными. Огненного императора вывели из строя не только серые и дракон, там были эмиссары, невидимые, но эффективные, они воплотили свой коварный план. Именно из-за них он чуть сдох. Через несколько лет, очнувшись, он примчался в Галактионовку, где его отчитала, как мелкого сопляка, супруга пропавшего Галактионова, отчитала по делу. Александр, не дождавшись поддержки, и уже начав терять других родичей, решил покончить со скверной, пока еще мог, а ведь они хотели сделать это вместе. Именно тогда Бухич поклялся довести дело до конца, но его огненное проклятие, вкупе с тяжелой травмой из Арктики, не позволили это. По факту, он даже окончание разговора с женой Александра не запомнил. Он очнулся через два десятка лет в грязном кабаке, все это время как-то функционируя, но ничего не помня. И вот тогда и начался его медленное восстановление самого себя. Он даже почувствовал способность вновь взойти на трон, в результате чего, в том числе, родилась Лиза. Вот только, такого друга, как Александр, у него больше не было, как и рода, на который он мог положиться. Сработал защитный механизм психики и, даже находясь последний раз у власти, Бухич лишь безэмоционально просмотрел отчет, говоривший, что немногочисленные галактионовы рассеялись по планете и мысленно простился с великим и благородным родом, а затем его снова накрыло и он ушел с престола, чтобы как-то существовать, пытаясь не сойти при этом с ума, а потом появился он. Галактионов. Именно, Александр, чтобы приблизился к нему, Бухич использовал другого уникального человека, который впервые за долгое время стал ему настоящим другом. Этого странного человека, с силой титана и душой ребенка, звали Бурбулис. А затем и сам Александр стал ему другом, и еще много достойных мужчин и женщин. А еще его дочь, бедная девочка, сколько она всего натерпелась, но это ее не сломило. Ей бы стоило отдохнуть, а ему вернуться на трон, вот только. Нет, Бухич не мог согласиться. Ведь настало время, когда у мира появился защитник с большой буквы, Александр Галактионов. И именно сейчас настало время исполнить клятву. Клятву старому другу. И попытаться избавиться от скверны и неназываемого. И он попытался. С огромными сложностями, но он проник в этот мир. И с чувством глубокого удовлетворения выжег всех охранников, кто встретился на его пути. Вот только была одна проблема. На место мертвых стражников тут же вставали другие. Убив новых, появлялись еще. Битва длилась несколько дней. Казалось, что победа все-таки близка, потому что поток тварей начал иссякать. И когда на выжженное до самого камня поле боя вышли всего 12 мертвых существ, Бухич от облегчения рассмеялся. Смеялся он ровно до тех пор, пока не почувствовал силу прибывших. Это были эмиссары. Он был знаком с этими тварями, ведь лично убил одного, но много хороших бойцов погибло, сражаясь с ними. Галактионовы были наиболее удачливы в охоте на этих тварей. Так что Бухич знал, что этих тварей можно убивать. И он бросился в бой. И вот теперь он в заточении, из него пьют силу, заставляя его страдать, а эмиссары почему-то не уходят, проводя какой-то долгий и странный ритуал, неподалеку от того места, где он висел в клетке. Бухич чувствовал, что они готовят что-то мерзкое, но мог только наблюдать и страдать, и когда в его сознании прозвучал знакомый голос, которого он не ожидал больше никогда в жизни услышать, он даже не сразу понял, что это не продолжение бреда. «Бухич, Бухич, твою мать, соберись и ответь мне, или тебе нравится твой новый дом, так мы можем уйти и оставить тебя здесь навсегда. Если же нет, то быстро пришел в себя и ответил: Бухич, Бухич, клянусь кодексом, я тебя дара лишу и волку отдам курс молодого бойца проходить, если ты прямо сейчас мне не ответишь. Александр, осторожно ответил Бухич. Ну наконец-то, в мысли речи Галактионова чувствовалось облегчение. Нет, это прилетели ангелы, чтобы забрать тебя на небо. Да, ангелы, заберите меня. Бухича снова повело. Ага, сейчас, размечтался. Александр рассмеялся, и его смех неожиданно сильно взбодрил. Ты нормально соображаешь? Готов впитывать важную информацию? Да готов. Бухич открыл глаза, пытаясь рассмотреть Александра, но видел только невозмутимых эмиссаров, которые проводили ритуал. Хорошо, мне нужно, чтобы ты использовал адское пламя. Но, сначала огненный доспех, на максимум. Я не могу, мои силы, их нет. Блокиратор. Бухич горько усмехнулся. Не ссы, скоро у тебя появятся твои силы, но делать все нужно по моей команде, не раньше и не позже. Ясно? Да-да, сделаю. Бухич почувствовал, как будто дуновение свежего воздуха вокруг, а затем в ногу ему ткнулось что-то мягкое, и тут же к нему начали прибывать его силы, и это было удивительно. Уже через минуту он опустил голову и увидел, что это питомец Александра, медоед со множеством имен, прямо сейчас осторожно закачивает в его тело энергию. И, что удивительно, медоеда можно было увидеть только обычным взглядом, в эфирном плане его не было. А это значит, что эмиссары ничего не видят. Вот только, они явно почувствуют, как к нему прибывают силы. Тем более, что канал, по которому из него высасывалась энергия, сильно уменьшился, как будто чья-то невидимая рука прикрутила краник. Чудеса. Александр, мысленно прошептал Бухич. Эмиссары, они почувствуют энергию во мне, но я продержусь, дав вам уйти. Спасибо, что даровал мне достойно умереть. Что? Голос Александра в голове звучал чрезвычайно удивленно. Ты что, совсем мозги пропил? Умереть? Тебе? Да кто ж тебе даст? Там империя без императора. Хрен ты у меня спрыгнешь. Бухич медленно вздохнул. Его силы возвращались, сознание прояснялось, мысли вновь связно понеслись в голове. Александр, оставим в сторону этот давно оговоренный разговор, но я считаю, что ввязываться в бой против этих эмиссаров, они сильнее, чем те, кто приходил в наш мир. Ясен пень, сильнее, перебил Бухича Галактионов. Именно поэтому мы нападем не сразу, и ты нам в этом поможешь. Нам, только и сообразил Бухич. Ну, естественно, нам. Ты думаешь, Бурк тебя бросит? Какой он тогда друг и рокер? Вот только он не умеет мысленно общаться. Мое упущение. Потом научу. Друг. Его друг. Внутри Бухича разлилось приятное тепло. Друзья пришли его спасать. Короче, нет времени объяснять. Пятиминутная готовность. Принял, сосредоточился Бухич и потихоньку, не привлекая внимания, начал разгонять энергию по каналам. И это, голос Галактионова сейчас был одновременно насмешливый и смущенный. Ты лучше на эмиссаров не смотри, не надо. Ну, или смотри, но, тогда психотерапевта оплачивать сам будешь. В общем, начали. Бухич ничего не понял, поэтому все же посмотрел в сторону эмиссаров, которые уже который день неподвижно стояли кругом, а внутри круга буйствовала энергия скверны. И прямо сейчас, из воздуха внутри круга проявился какой-то кусок камня, который с громким стуком упал на каменистую почву. Эмиссары замерли, прекратив ритуал. Бухич пытался рассмотреть, что там было. Какой-то плоский камень, скорее похожий на кусок каменной плиты. И на нем вроде что-то нарисовано или написано. Непонятно. Вот только исходило от него что-то странное. Что-то очень странное. А потом эмиссары скинули свои плащи. А потом Бухич просто закрыл глаза. Сейчас раздалась команда Александра в его голове через некоторое время. Привычно подняв огненный доспех, Бухич, без сомнения и колебаний, шарахнул адским пламенем вокруг себя, выжигая все на много десятков метров вокруг. И в зоне действия заклинания оказался круг эмиссаров. В обычном состоянии они бы без труда блокировали это заклинание, но, когда Бухич закрывал глаза, эмиссары были в необычном состоянии, очень, сука, необычном. С громким хлопком рассыпалась клетка вокруг него, и Бухич ловко приземлился на землю, полной силы и энергии. С ужасом он заметил рядом обугленную тушку медоеда, который передавал ему энергию до самой последней секунды. Однако он не успел попереживать. По безжизненному телу медоеда прокатилась голубая волна, и вот он уже на ногах, целый и невредимый. Быстро встряхнувшись, как мокрая собака, он решительно бросился вперед. Там впереди, прямо сейчас, неистовствовала безудержная торнадо. Знакомое зрелище. Это его друг Бурбулис вошел в боевой транс и убивал все, до чего мог дотянуться. Рядом с ним, голубыми росчерками, мелькала вторая тень, и это тоже Бухич видел уже раньше. Это работает молодой Галактионов, и лично он не знал существ или людей, кто могут от него спастись. Эмиссары были застигнуты врасплох, сначала его адским огнем, а затем появлением этих двух великих воинов. Нет, уже трех. Медоед присоединился к веселью, а эмиссары, находящиеся сейчас в крайне странных и неудобных позах, просто умирали, не успев прийти в себя. То, что наблюдал сейчас Бухич, было поистине легендарно. Эту очень короткую битву было сложно описать словами, но та мощь, которая была сегодня повержена за считанные секунды, про такое надо слагать песни. Бухич не успел. Когда пал последний эмиссар, который тщетно пытался выбраться из-под своих двух других, уже мертвых собратьев, Бухич оказался в крепких объятиях своего друга, родной. Кажется, чувствительный Бурб даже выдавил слезу. Сложно было представить, что этот изысканный, тонко чувствующий прекрасный мечник только что уничтожил нескольких сильнейших тварей, что вообще существуют во вселенной. «Привет, мой друг, я скучал», — обнял Бухич в ответ Бурбулиса и, с удивлением, понял, что и у него из уголка глаза выкатилась слеза. Вот только обнимашки быстро прервались самым бесцеремонным образом. «Валим, валим, валим», — заорал молодой Галактионов и окровавленным мечом указал направление. А Бухич почувствовал приближение его, неназываемого, его цели и цели его клятвы. Вот только Галактионов тоже почувствовал, что он почувствовал, потому что ему по затылку прилетел нехилый такой подзатыльник. Вот даже не думай. Рядом мелькнуло перекошенное гневом и возбуждением боя лицо Галактионова. Бурп, хватай идиота. И Бурп его схватил, как будто его дернул трос, прикрепленный к грузовику. Все вместе они бросились вперед, к открывшемуся темному порталу, а сзади медленно проявлялся из воздуха неназываемый. Бурбулис забежал в портал первым, таща за руку за собой Бухича. Последнее, что Бухич увидел, это был веселый смех Александра и оттопыренный средний палец, который он направил в сторону неназываемого. Кажется, он еще что-то кричал, что-то очень и очень неприличное, но, как говорится, ноль осуждения, 100% понимания. Глава 12. Где-то в многомерной вселенной, мир скверны, неназываемый был в ярости, если это вообще можно так назвать. Только что у него был шанс поквитаться с охотником на своей территории, где он мог использовать большинство своих сил, и на него не влияли ограничения, которые были у него при прошлой их встрече. Разлетались камни во все стороны и рушились горы от его злости, а его крик изменил погоду, отчего в этом месте сейчас идет кислотный дождь. За сотни лет неназываемый не испытывал столько эмоций, как за последний год. Этот год можно назвать наихудшим за всю сознательную жизнь Бога. «Мой господин, мы не успели взять след», — прибыл к нему подчиненный и тут же умер. В такие моменты лучше не подходить к неназываемому, и это все знали, но если не сообщить важную информацию, то смерть будет куда хуже. «Я найду тебя, ты не мог далеко уйти», — зарычал неназываемый и бросился в погоню. У него была призрачная надежда, что Галактионов прыгнул в первый попавшийся портал, и тогда он успеет его догнать. Обязательно успеет. Первый портал, к которому он подбежал, сразу же показал, насколько наивны его мечты. Он попросту не мог через него пройти. Ограничения этого мира действовали, в большей степени, на порталы. Прошло еще несколько попыток с разными порталами, и неназываемый окончательно понял, что ничего не может изменить, ему не пройти. Но в этот раз он не собирался опускать руки. «Ну и ко мне!» — рявкнул он, и рядом с ним появился дрожащий рыболюд с головой змеи. «Мой господин!» — поклонился рыболюд подчиненный. «Бесишь, слишком жалок», — нанес он лишь один удар и убил его. «Фарт, приди!» — неназываемый позвал нового подчиненного. Фарт был из породы великанов, но и он погиб практически сразу. Неназываемому не понравилось, что тот заикался. Только на шестом подчиненном он остановился, тот не раздражал его, как прошлые. «Привести сюда наши силы, выстроить оборонные круги возле каждого портала, и когда охотник будет возвращаться, мы захватим его, все будет сделано в лучшем виде», — почтительно поклонился слуга. «Я хочу, чтобы сюда прибыл весь род Гаргантю и Вельские Леоны. Пусть возьмут все под свой контроль и сразу вызовут меня, как только он здесь появится. Ваша воля для меня закон». Неназываемый хотел бы остаться и проконтролировать все лично здесь, но у него были и другие дела. А еще у него прошла первая злость, и он стал думать более сдержанно, размышляя, что охотник, возможно, уже не вернется. Ведь он понимает, что его будут ждать и не допустят такой глупости. С другой же стороны, эти охотники очень наглые ублюдки, которые думают, что им вся вселенная по колено. Шансы есть, они всегда есть, но почему-то в последнее время ему кажется, что именно на захват мира, с каждым днем, у него их все меньше. Костяной скульптор теперь тоже в игре, а он такая личность, которая может перемешать все карты. Два вопроса терзали неназываемого несмотря ни на что. Как охотник мог справиться так быстро с дюжиной эмиссаров, что были на прямой подзарядке от скверны? И чем, черт подери, занимались его эмиссары, когда их убивали? Ах да, было еще кое-что. Не вопрос, нет. Просто присутствие чего-то древнего, мощного и похотливого. Это напоминало, да ну нахер, тот мир он полностью уничтожил. Там не могло ничего сохраниться. Или могло? Когда неназываемый покидал этот мир, он зачем-то прикрыл задницу руками. «Так, на всякий случай, Александра, а это точно наш портал?» — спрашивает у меня Бурбулис. «Наш, но не тот, который ведет домой», — спокойно отвечаю ему. Пока я отвечал, то старался понять, сколько у меня еще осталось времени, ведь его изначально было немного даже тогда, когда мы спасали Бухича. Но теперь, я знал, где находится Драка, и собирался вернуть его домой. Хотел я это сделать позже, но портал в мой мир тупо не открылся. Разбираться почему, не было времени. Неназываемый дышал в затылок, а тут такой шанс, как надежный якорь в виде родового меча. Что ж, надеюсь, я не пожалею об этом. Но для прохода в этот портал мне нужно больше времени, и я отправил шнырьку с очень специфической энергией, которую он передал моим хранителям портала. Теперь приходится делать сложные вычисления, чтобы понять, что происходит. «Странный мир», — выдает Бухич, — «словно он пустой или мертвый». Бухичу было тяжело говорить, но он не изображал из себя больного, и даже не дал толком ему помощь. Передвигался с трудом, но своими ногами. «Если ты никого не видишь, то это не значит, что их нет, но ты прав. Мир и правда мертв. Для людей, которые здесь когда-то жили, он мертвый. Откуда я это знаю?» «Это достаточно сложный вопрос, на который легкий ответ. Я вижу души и вижу эманации. Прямо перед нами огромные песчаные барханы с необычного на вид песка. Этот песок, и правда, интересный, с какой стороны на него ни посмотри. Можно сказать, что это то, чем раньше был этот мир и его жители. Ведь в песке много эманаций смерти, а самый высокий бархан перед нами является хранилищем душ. Все это, конечно, замечательно, но есть маленькая проблемка. Я, кодекс меня задери, не ощущаю здесь меча, но сигнал от него точно шел отсюда, и это заставляет меня задуматься. А ведь я вошел в этот портал с большим трудом. Всю собранную энергию от убитых эмиссаров, точнее от их душ, пропущенных через очищающий огонь, я потратил на это дело. Способ, как сюда попасть, я придумал буквально на ходу. В момент смерти эмиссаров я собирался сжечь их души, но хорошо, что немного придержал. Вот и пригодились. Нет, я не засунул их в океан душ, а собрал их в кучу и бросил в пламя. Одновременно. И всей образовавшейся энергией вмазал по защите портала. Вот поэтому там произошли такие магические возмущения, что неназываемый даже не поймет, в какой именно портал я вошел. Все сгорело на эфирном плане, в буквальном смысле этого слова. А еще тот полузакрытый мир в будущем ждут существенные изменения, но меня это уже не волнует. Что будем делать? Спрашивает у меня Бурбулис. Отдыхайте, а я пока сделаю одно дело и, кстати, поставьте защиту от песка. Защиту? Но зачем? Не понимает Бурбулис, чего я от него хочу. Но спорить или уговаривать у меня не было желания. Я понимал, что мне еще назад возвращаться. Напитываюсь силой и делаю один длинный прыжок и приземляюсь на бархан с концентрацией энергии в своих ногах. Мое приземление было подобно взрыву и разметало песок во все стороны. Огромное количество песка разлетелось во все стороны на многие километры, и не только тот, что был на верхушке бархана. Это привело к тому, что здесь на несколько песчаных сугробов стало меньше. А еще мои товарищи теперь смотрели на меня с упреком, выплевывая песок. Только за тупку было плевать, его засыпало, и он там, кажется, уснул. Но ничего, умрет, а когда проснется, сразу начнет паниковать и быстро выберется наружу. Зато оголилось то, что раньше было скрыто. И картинка эта, как я вижу, так себе. То, что сейчас было твердой материей, похожей на камень, оказалось остатками здания, и я примерно понимал, что это такое. Скорее всего, это было подобие бункера или убежища, где прятались люди, но удар по этой планете был настолько сильным, что никто не спасся и расплавил всех. В итоге, люди, камень и все, что было там, превратилось в однородную массу. Они буквально были впаяны в эту структуру, и это произошло мгновенно, поэтому их души до сих пор здесь. Это место убивает. Души стали темными и мрачными, ведь они страдали и мучились все эти долгие века, а я дарую им свободу. Прямо сейчас этим и занимаюсь, а началось с того, что моя аура начала светиться сильнее, и я стал для них маяком, на который они слетались, чтобы откусить себе кусочек. И стоило им войти в мое поле, как они тут же отправлялись на перерождение. Мне понадобился примерно час, чтобы справиться со всеми, а их было примерно 1020. Именно такие поступки приносят мне особо большую радость. Помощь тем, кому мало кто может предоставить такую услугу. Как я уже говорил, душа очень тонкая штука, и работать с ней может далеко не каждый. Сандра, нам еще долго, а то как-то грустно тут, что ли, позвал меня Бурбулис. Что примечательно, Бухич большую часть времени молчал, и я понимал, что сейчас творится в его душе. Я собирался серьезно поговорить с ним, чтобы сразу расставить все по своим местам и объяснить, почему у него ничего не получилось. Сила есть, а ума не очень много. Охотники сильны не только постоянной практикой. В обители мы изучаем и теорию. Там, где невозможно справиться грубой силой, помогут необходимые знания. Шандр, шмотри. Вдруг вылез шнырька на моем плече. Вся мордочка мелкого была в песке, как и он сам. Но при этом он был ужасно доволен собой, и я знал, что это означает. Кажется, он нашел что-то интересное, и я был прав. Картинки протекали прямо в моей голове, и я стал наблюдать. Не все в этом мире превратилось в песок, и я не первый человек, который здесь появился. Было много высохших трупов, но ничего ценного на них не обнаружено, кроме личных вещей. А еще здесь были остатки древних зданий, которые находились на разной глубине. Что привлекло мое внимание, так это несколько старых потрепанных книг, которые по магическим причинам не превратились в песок. Я попросил мелкого принести их, и после короткого изучения понял, что не знаю языка, на котором они написаны. Но они точно были магическими, и потому я, пожалуй, заберу их с собой. Дальше он показал мне странный на вид корабль, который сделан так, чтобы передвигаться по песку. Его я тоже хочу забрать, но как, еще не понимаю. Это посудина старая, и она говорит о том, что здесь когда-то была жизнь даже после катастрофы. Еще увидел места, откуда просачивалась скверна, но здесь ей нечего делать, ведь солнце в этих песках было другим, очень ярким и сильным, куда сильнее, чем на земле, и магия излучала тоже намного больше, что и повлияло на силу скверны. Кстати, я не помню такого солнца, что значит, я никогда раньше не посещал эту вселенную, но это и закономерно, ведь многомерная огромная. Пока Бурбулис с Бухичем что-то там обсуждали и ждали меня, я стоял на ногах и разглядывал картинки от шнырки. Много здесь было всего интересного, но не в плане ценностей. Когда-то этот мир был развит даже сильнее, чем тот, в котором я живу сейчас. Мне было настолько все интересно, что я шнырке давал все больше и больше энергии, отчего он мог путешествовать куда дальше. Таким образом, он даже нашел портал, который нам был нужен. «Ждите меня здесь, я скоро вернусь, но из этого места никуда не уходите. Тут безопасно», — дал им наставление и отправился к порталу. Он находился недалеко, если бежать. Несмотря на то, что всюду был песок, это меня не волновало, ведь я знал, как нужно по нему передвигаться. Когда я уже приближался к порталу, то понимал, что ничего у меня не получится. Там стояла защита и куда сильнее, чем мне того хотелось. Сейчас этот мир я никак не пробью. Возможно, позже, но желательно, конечно, иметь под боком еще эмиссаров, а для этого мне надо, чтобы они каким-нибудь образом сюда попали. Думаю, я дам намек неназываемому, что нужная мне вещь находится здесь, и он будет долбиться об этот портал, пока не сломает защиту. Ну, а у него сил хватит на один или два. Все зависит от того, насколько сильно он хочет меня угробить. Долго смотреть на портал не было смысла, хватило и минуты. За это время я точно узнал, что это тот, который мне нужен. Зов клинка идет именно отсюда. Но это не факт, что там тоже не нужно будет путешествовать дальше по порталам. Вот же задачку мне подкинул первый Галактионов. Возможно, у меча побольше сил, чем мне сперва казалось, просто он находился далековато. Ладно, это все мелочи. А что важно, так это шнырка, он у меня молодец. Прямо сейчас шнарк нашел то, ради чего я давал ему дополнительную энергию, а именно, место, где может быть что-то ценное. Подземная комната, в которую он не может проникнуть и которая пережила все катаклизмы и несчастья. Я не знаю, что там может быть, но обычно в местах с такой защитой может быть что-то интересное. Это не было слишком далеко, а потому шнырка стал показывать мне дорогу. Там все оказалось даже проще, чем я думал. Больше времени ушло на то, чтобы откопать, и это нельзя было открыть, только сломать. Каменная дверь с большим количеством магии, но уже не рабочая. Зато все было настолько хрупким, что я даже не напрягался и быстро сделал себе проход. Конечно, был риск новых иномирных жителей привести к себе домой или выпустить каких-то монстров, но на это плевать. Шнырка не спал, и как только защита была снята, сразу показал, что там такого интересного и нужного лежит. Стоило мне увидеть, что там, как я сразу же понял, что хочу это, но не представляю, как буду выносить ее. Огромная подставка, похожая на чашу, из которой со всех сторон шли крепления, что удерживали пурпурную сферу. И насколько я понимаю, это была сфера воспоминаний на четверых человек. Не самая большая, но и не маленькая. Максимальную, что я раньше видел, была на 24 человека, и стоила она, как целая планета. А вот это, наверное, как империя дракона, до ее краха. Хорошая находка, очень, а самое главное, полезная. Это что-то типа камеры полного виртуального погружения, которую сейчас разрабатывают военные в империи, но особых успехов не имеют. Одновременно, как я уже сказал, ее могут использовать сразу четверо человек. Один – это тот, кто делится своими воспоминаниями, а трое других – зрители. Подошел и дотронулся, она была полностью рабочей, но разряженной. В комнате, кстати, больше ничего не было, все дерево и бумага сгнили давно. Видимо, тут переписывали на бумагу записи с воспоминания и хранили тут же. Прикинул, что такую дуру даже на моих плечах будет тащить неудобно. Хотя это еще не последний мой шаг, чтобы понять, нужна ли она мне вообще. стал вливать в нее постепенно энергию, ведь она может быть испорчена энергетически и тогда будет бесполезной, как сфера воспоминаний, но пригодится, как оружие массового уничтожения. Сфера откликнулась на мои призывы к активации и даже приняла меня, как своего нового хозяина. Это мне сказало о многом. Обычно лет на 200 ставит сброс владельца, чтобы, если вдруг все владельцы погибли, то такая ценная реликвия для сообщества или ордена не была потеряна навсегда. Грубо говоря, я теперь смогу показывать своим людям воспоминания, и они будут настолько реалистичны, насколько это возможно. Анна и Катя смогут увидеть, как я жил. Ну, из того, что можно, а волк, например, получит, для начала, несколько часов моих тренировок. Их часто используют для освоения разных техник. Кому-кому, а волку точно такое зайдет, но и не только. Я смогу показывать нужным людям заклинания, свидетелем которых был, чтобы они смогли их скопировать. То, что я делаю сейчас, это обучение с помощью иллюзий, и это не то же самое, что быть рядом в момент их активации, ощущая те энергии, которые используются и в каких пропорциях. Крендель, кажется, будет писать кипятком. Пожалуй, покажу ему посох Августа. Пусть поймет, что такое, по-настоящему, сильный артефакт. Или не покажу. Все-таки эта планета мне пока нравится, и гибели ей не желаю. В общем, теперь нужно придумать, как отсюда вытащить сферу, но для начала нужно разобраться с гостями, которые уже мчатся сюда. Эта сфера не зря находилась здесь. Когда-то тут было намного больше похожих комнат, но именно эта была построена так, чтобы не излучать магию. Но сейчас комната сломана, артефакт запущен, и твари ощутили халяву. Шука. Шашуры. Блин, ну это ожидаемо. Шашуры, твари, которые любят палящее солнце и песок, они передвигаются под песком и поглощают его при движении. Так и питаются от того, что забирают из него любую магию, а ее здесь много. Когда Шнырька показал мне размер этих шашуров, то я осознал, насколько же они тут отожрались. Например, один был размером примерно с небоскреб, и его, пожалуй, я буду валить первым. Достал свою аквилу и побежал к ним навстречу. Кстати, я был уже не сам. Бурбулис почувствовал что-то, и они с Бухичем уже направляются сюда. Что ж, их ждут невероятные впечатления. Глава 13. Честно говоря, справиться с этими тварями было не очень сложно. Вопрос был лишь в знании, как это делать. Но я, конечно же, знал, как их лучше убивать. Основная задача заключалась в ограничении поглощения магии тварями, а в идеале, в полном запрете. У них существовали две тактики сражения. Первая – использование своего физического превосходства. Вторая – лишение соперника магии, после чего следовало использование физического превосходства. Несмотря на впечатляющие размеры, защиты у них особо и не было. Обычно, когда кто-то пытался проковырять их толстую шкуру консервативными методами, тварь уже добиралась до него и пожирала. А вот зубы. Да, зубы у них были ценны, как у обычного червяка, идущие по спирали внутрь желудка. Они могли перемалывать практически любой существующий материал, из которого делала броню. Поэтому главное, не попасть им в пасть, что я, собственно, и озвучил своим воссоединившимся рокерам. Но что касаемо защиты от магического высасывания, ну, там, где шашуры учились, я, то есть Сандр, преподавал, чтобы забрать силы у охотника. Ну, для этого нужно быть, как минимум, богом. Да и то, есть нюансы. Например, с темной я в свое время ими поделился. Ну так она отработала. Ха-ха. Полностью отработала.